Глава 23. Юрий Борисович Панков спокойно сидел на скамеечке под навесом и в первый раз за последние несколько лет наслаждался тишиной и спокойствием. Куря душистую папиросу, которой его угостил Судоплатов, на аэродроме Борисович вспоминал перипетии последних месяцев, когда жизнь резко поменялась с появлением Сереги Аргулова. Встреча, которую ему организовали в Москве, поразила Панкова своей обыденностью и отсутствием фальши. Как-то необычно было после вранья и мерзости нашего времени ощущать разницу с этими людьми, которые действительно были рады видеть посланника из будущего. Конечно, бани не было, все-таки военный объект, но вот душ с горячей водой был большим сюрпризом. Все было накрыто еще до их прихода, и на обеде присутствовал лейтенант госбезопасности, весьма миловидная 30-летняя женщина, которая тоже входила в ближний круг общения в качестве стажера и должна была учиться у Кристины работе на персональном компьютере. Хотя умный и битый жизнью Борисович сразу стал догадываться, что не зря ее подсадили за один стол с ними, и на пару вроде как дежурных комплиментов лейтенант Стрельникова отреагировал вполне спокойно и благожелательно. Поздний обед не поражал разносолами, но великолепный наваристый борщ с ложкой сметаны и кровюха свежего душистого хлеба сразу заставили забыть обо всем вокруг. На второе были гороховая каша и котлеты, но сразу чувствовалось, что еду готовили с душой. Буквально на какое-то мгновение стены исчезли, и он почувствовал себя маленьким мальчиком, который вернулся в мир детства, и мама такая живая и добрая кормит своим борщом. Свежий морозный воздух приятно пощипал только что побритое лицо. На улице уже сгущались сумерки, но хозяева дали ему и дочке Кристине нормально выспаться после тяжелой поездки и сытного обеда. Охраны почти не было видно. А за все бытовые вопросы в усадьбе отвечал капитан Трофимов, представленный им во время поселения на новое место. Гостям выделили две соседние комнаты, выходящие окнами на прекрасный зимний сад. Только человек, проведший 2 года в затлом вонючем бункере, где люди не моются месяцами, чтобы не тратить чистую воду, может понять состояние Борисыча, который после нормального горячего душа переоделся в чистое белье и новенький камуфляж без знаков различия. Чистые постели и нормальный сон, когда не давят стены тесных казематов и галерей, произвели впечатление и напомнили о той жизни, когда не нужно было думать о противогазах, патронах и выживании. Видимо, решив, что гость вполне насладился одиночеством, к Борисычу подошел капитан Трофимов и доброжелательно поздоровался и попросил прикурить. Юрий достал обычную дешевую пластиковую зажигалку, в которую был вмонтирован простенький фонарик на светодиоде, и дал прикурить, хотя я сам пристально смотрел по сторонам, ради интереса пытаясь разглядеть охрану. Трофимов правильно оценил его взгляд, прекрасно понимая, что человек, сидящий перед ним, не является разведчиком, хотя и повоевать ему пришлось. Он про себя усмехнулся, вспоминая более сотни пулеметов разных типов, завезенных в поселок, 2 роты бойцов НКВД и отделение снайперов, которое круглосуточно сидело на чердаках, контролируя подходы непосредственно к дому. «Как вам у нас, Юрий Борисович?» – начал вроде бы простой разговор Трофимов. Борисович, тщательно до этого проинструктированный Аргуловым на предмет всяких шпионских заходов и словесных ловушек предков, слегка усмехнулся, принимая правила игры, понимая, что начинается его проверка на вшивость. «Красиво. Давно так спокойно не сидел. Да и воздух просто опьянит. Хорошо тут у вас. Даже и не верится, что где-то идет война и гибнут люди». «Да, тут вы правы. А у вас как?» «А вы имеете права задавать такие вопросы?» Тут Борисович решил тоже показать норов, уже пробивая куратора. Но тот не смутился, давая понять, что все согласовано и разрешено, и такой вот разговор входит в его обязанность. Панков сделал свои выводы. «Хотите посмотреть, насколько мы адекватны?» «Ну и это тоже. Хотя сомнений не может быть, учитывая ваше прошлое. Да и командир у вас весьма интересный человек, сумел произвести впечатление на мое руководство. Сами поймите, мне как человеку, отвечающему за вас и вашу безопасность, надо точно знать, что вы за люди и что от вас можно ожидать». «Нормальные люди. Как вас по имени-отчеству?» «Игорь Матвеевич». «Ну вот, Игорь Матвеевич, не беспокойтесь. Нормальные мы, только просто устали выживать. Наверное, нужно дать чуть-чуть времени адаптироваться. Но тут у вас война идет, и надо помогать предкам. Мы люди простые, технари, так что не надо играть в ваши шпионские игры. Просто спросите, чего надо, а я отвечу. Да и дочку не трогайте. Пусть девчонка работает. Ей в последнее время много перенести пришлось. Но раз так, скажите, а вы давно знаете своего командира, Зимина? 10 лет. И как он вам? Борисыч усмехнулся. Нормальный. Правда, всегда был хитрожопым, но без гнили. В технике очень хорошо разбирается. Психолог неплохой. Ему даже в контрразведку предлагали идти, но что-то там не срослось. Поэтому и пошел в банк работать, мошенников вылавливать. На этом рассказ закончился. Небольшая пауза показала Трофимову, что на этом рассказ про командира закончен. Но у того был, видимо, свой план по вопросам, и он неутомимо с доброжелательными улыбочками снова пошел в атаку. «У вас там в будущем недавно какое-то сражение произошло, и кто победил?» «Наши татарам наваляли. Уж слишком те в наглую полезли, вот и отгребли». «Какое соотношение потерь?» «Не знаю, я в бою не был. Серега меня посадил на подготовку к вылету в Москву. Вот и пришлось наблюдать за боем из бункера». «Да вы не беспокойтесь. Там теперь никто на нас не полезет. Всем основным уродам укорот дали». «Это обнадеживает. А как вы отнеслись к этой поездке?» Борисович деланно удивился глупости вопроса, прекрасно понимая наличие двойного смысла. «Да нормально. Командир приказал, мы исполнили». Трофимов тоже не был дураком. Понял, что и тут с ним начали играть. Затянулся папиросой, обдумывая следующий вопрос. Но Борисович его перебил на полуслове. «Короче, капитан, прекращая свои дальние заходы, спрашиваю прямо, иначе у меня создастся впечатление, что вы подлянку готовите, и тогда уже будем разговаривать по-другому. Ведь не думаете ли вы, что командир отпустил нас без возможности обратной связи? Просто сегодня же вечером уйдет сигнал про непонятки с хозяевами, и тогда начнутся шпионские игры, проверки, перепроверки. Оно тебе надо». «Учти, наши ребята на вашей стороне воюют, и многие погибли, но германцам вломили. До сих пор шорох идет. Какие тебе еще доказательства нужны, что мы нормальные люди и любим Родину? Не моя вина, что уроды, которые стояли у руля в наше время, ее продали. Мы, все, кто сейчас собрались у командира, обожрались западной демократии до рвоты, до изжоги, до поноса. Мы знаем, чем это грозит из-за неповторения этого. Готовы воевать, что вам еще нужно? Кровью расписаться?» Трофимов молча выслушал тираду Панкова, затянулся папиросой и тихо ответил. «Юрий Борисович, не обижайтесь. Сами понимаете, дело серьезное, и случайности здесь быть не должно. Моя задача – организовать вашу охрану и обеспечить нормальные условия для работы. Так что просто примите к сведению наши правила и не обижайтесь. Вашего командира чуть не прохлопали, и сейчас ко всему относимся намного серьезнее. Поэтому давайте дружить и совместно работать, как она там говорится, в чужой монастырь». Борисович понял, что его немного построили, и расспросы продолжатся, но в более спокойной форме. «Вы хотите спросить, насколько бойцы, входящие в нашу группировку, лояльны к командиру и к его политике? Это нас тоже очень сильно интересует. Количество людей, задействованных в операциях в нашем мире, возросло, и по вашим же рассказам практически все служили в националистической армии или полиции Украины. Мы это тоже ставим в расчет». «Ну, во-первых, не в полиции, а во внутренних войсках. Это те же армейцы, что-то типа ваших конвойных войск, только организационно подчинялись министру внутренних дел. Тем более вы учитываете, что практически все выходцы из Крыма или юго-восточной Украины, где всегда преобладали пророссийские настроения, точнее антинационалистические. Делайте выводы». «Что же, это очень интересно, а все же, как вы можете гарантировать лояльность ваших бойцов?» «Всех, повторяю, абсолютно всех проверяют на детекторе лжи, причем некоторых по несколько раз. Вероятность предательства есть, но не выше, чем среди ваших товарищей из органов госбезопасности. Представьте картину. Вы умираете без воды, и к вам приходит человек, поет вас, вашу семью предлагает помочь построить водопровод, чтобы спасти людей. Вот примерно то, чем занимается командир. Ну и периодически дает по голове бандюкам, которым хотят этот водопровод забрать и начать продавать воду. Надеюсь, я ясно вам рассказал о побудительных мотивах моего командира и его команды». «Вполне. Весьма яркое повествование. Она многое объясняет. Хорошо, пойдемте ужинать. Ваша дочь уже проснулась, и начнем работать. Как раз и обсудим план работы и необходимые ресурсы. После плотного ужина, опять проведенного в обществе лейтенанта Стрельниковой, в специально отведенной комнате, расположенной в подвале, снабженной металлическими дверьми и оборудованной как самая натуральная оружейка с постоянным дежурным и сигнализацией, приступили к распаковке и учету привезенных вещей, имеющих особую литеру. Тут же и Борисыча, и его дочь попросили полностью переодеться в принесенную форму сотрудников НКВД. Их же одежду вплоть до нижнего белья все аккуратно упаковали в мешки, которые сразу опечатались и размещались в специальном закрываемом шкафу. Остальные вещи типа зажигалки со светодиодным фонариком, MP3-плеер дочери, произведенные в будущем, постигла та же участь. Борисыч, согласно документам и знакам различия на форме, сразу стал старшим лейтенантом госбезопасности Панковым, а его дочь – сержантом. На немой вопрос, обращенный к Трофимову насчет документов, тот ответил, что данные на Борисыча и его фотографии уже давно переданы Зиминым, и согласно всем правилам в Главном управлении кадров заведено дело, и специальные люди подготовили легенду, согласно которой Панков уже 5 лет служит в органах государственной безопасности, и, соответственно, его звание не дутое, а самое настоящее, как дань его заслугам. Но Борисыч, обладающий соответствующим скепсисом, про себя пробурчал, хотя Трофимов его прекрасно услышал. «Бойтесь донайцев, дары приносящих». «А где вы учились, Юрий Борисович?» «Симферопольский государственный университет, радиоэлектроника». «Так это великолепно. Заодно будете и нашим ученым помогать, как консультант». «А смысл? Серега вон умудрился настоящих преподавателей с нашего университета найти. Как раз с нашей кафедры. Вот кого вам нужно было вывести». Лицо Трофимова сразу стало серьезным. «Надо будет уточнить, почему ваш командир не довел до нас эту информацию». Вот тон Борисовичу очень не понравился, поэтому он сразу вступился за Аргулова. «Наверное, потому, что профессора сами вылезли, когда узнали, что мы бандитам по голове надавали. И это было перед самым выходом в ваше время. А ведь там народ еще проверять нужно, прежде чем допустить к секретам путешествий во времени. Вы-то должны понимать специфику. Да и на будущее. Поосторожнее с высказываниями насчет командира. Я ведь и обидеться могу. Мы с Сергеем друзья, причем давние. А еще нам будете измену родине шить? Не советую». Все замолчали, и в такой атмосфере некоторой напряженности продолжили работу. Трофимову не понравилась отповедь Панкова, но он прекрасно понимал, что сейчас он не может прижать гостей как надо, а приказ о соответствующей обработке выполнять надо. Разбор и инвентаризация оборудования начались практически сразу после ужина. В комнату 2 молчаливых сержанта НКВД заносили пронумерованные ящики с немецкой символикой из-под снарядов, в которые было уложено оборудование из будущего. Но тут Борисович решил произвести впечатление, и первый ящик, который был доставлен для описи, оказался забит обычной для человека нашего времени бытовой техникой – электрическими чайниками, кофеварками и настольными лампами. В комнате, которая предполагалась для работы с техникой, уже давно было проведено напряжение питания, оговоренное с потомками, поэтому кофеварка тут же была установлена и наполнена водой из стоящего тут же графина. С видом фокусника Борисович положил новый бумажный фильтр в специальный отсек и засыпал туда из банки молотого кофе. И уже совсем самым довольным видом нажал кнопку с удовлетворением, увидев, как загорелась неоновая лампочка. После чего повернулся к Трофимову и лейтенанту Стрельниковой, которая сидела за столом и составляла черновик акта приема-передачи специальной техники. «Товарищ лейтенант, как вас зовут?» Она бросила короткий взгляд на Трофимова, как бы получая санкцию, спокойно ответила. «Ирина. Ирина Алексеевна». Борисыч, любитель, да скорее профессионал по женскому полу, добродушно усмехнулся. Всю эту игру он видел прекрасно. Она его больше забавляла, да и женщина ему нравилась. Было видно с самого начала, что ее профессионально к нему подводят и хотят подложить, но делалось все ненавязчиво. «Ладно, время покажет», — подумал про себя Панков, вскрывая первый ящик, в который была вложена бытовая техника. Достав первую коробку, он торжественно повернулся к Стрельниковой. «Пишите. Кофеварка электрическая, фирма-изготовитель, серийный номер. К ней в комплекте упаковка бумажных фильтров. Дальше. Кофе растворимый Петровская Слобода в жестяной банке. Фасовка 100 грамм. 3 штуки. Дальше. Чашка керамическая объемом 200 мл, цветной наклейкой лучшему компьютерщику. Одна штука. Чашка керамическая объемом 200 мл, цветной наклейкой в виде кота. Одна штука. Печь микроволновая LG.